помощью, то, собственно говоря, мы и поговорим на эту тему. Однажды, по-моему, года два назад была такая идея, и была она реализована, организация новогодних лекций. То есть, ну, обычно Новый год связан с таким сидением, с выпиванием, бормотанием таких бессмысленных традиционных разговоров за столом. А мы решили сделать такой, как бы сказать, праздник лекционный. То есть была лекция «Крестозное Березножество», это было года два назад, и она, мне кажется, очень была интересна, удачно прошла. Поэтому, возможно, это имеет смысл сделать определенные традиции, новогодние лекции, новогодние размышления, новогодние медитации. В принципе, я вот помню, еще с Сергеем Курюхиным мы обсуждали концепции, как изменить некоторые бытовые стереотипы, в частности, стереотип выпивки. Например, ну, как правило, мы знаем, что разговор пьяных людей, как в большинстве случаев, представляет собой мало такое, ну, как бы содержательное дискурс. А вот на самом деле, поскольку сознание немножко фрагментаризируется, выплывают какие-то остаточные куски бессознательного, все это постепенно заканчивается во времени Липунова и в полном безумии. На самом деле, но это как бы в профаническом мире так, а в мире традиции, как правило, алкоголь, ну это особая тема, считался сакральным напитком. И, собственно говоря, наиболее бурные и яростные такие алкогольные праздники, они сопровождались с таким же, собственно, яростным и бурным интеллектуальным размышлением. То есть алкоголь тогда не был в оппозиции как бы к рассудку, а рассудок не был в оппозиции к миру души. Это был общий холистский момент. И, собственно говоря, вот с Курюхиным мы даже хотели создать программу таких интеллектуальных выпивок, когда люди набираются постепенно, но постоянно сохраняют ту тему, которую они обсуждают, так, чтобы употребляемый алкоголь не рассеивал внимание, а помогал концентрироваться. Было несколько таких опытов, в результате было несколько полутрупов, собственно говоря. Но, тем не менее, мне кажется, это очень такая интересная практика. В частности, праздник или, скажем, душевное напряжение или физическое напряжение не предполагает, как обычно бывает, не предполагает уж заведомо идиотизма и, как бы сказать, потворства с важнейшим аспектом. Поэтому имеет смысл стараться превратить те реальности, которые запрягаются, как правило, с максимумом такого низкого безумия, наоборот, превращать постепенно в нечто интеллектуальное, осмысленное, содержательное, как бы как этапы, как некоторая внутренняя работа. И мне кажется, это, в принципе, традиция интеллектуальных праздников и интеллектуально отмечать великие события, мне кажется, это очень здорово, когда акцент падает не на банкет, а наоборот на лекцию. Мы привыкли, что лекция — это как бы такое прелюдия, такая скучная прелюдия к банкету, а вот банкет — это главное. На самом деле, идея превратить лекцию в банкет, а банкет в лекцию, то есть все поменять местами, вполне было бы в духе консервативной революции и традиционализма. Итак, мифы Нового года. Великий Юл. Да, прежде чем приступить, еще несколько технических замечаний, чтобы потом не отвлекаться. Библиотека будет закрыта до 10 января, поэтому просьба, как бы сказать, появляться, потому что многие люди ходят сюда регулярно, как центр наша точка функционирует, поэтому до 10 будет все закрыто. А после 10, 13 января, 18:30 будет вечер, ну как бы лекция, занятие, посвященное трем темам: литература, метафизика и ужас. Будет выступать Юрий Витальевич Мамлеев, и, собственно говоря, будет такая, как бы сказать, лекция, посвященная этому. Также обращаю ваше внимание, что 15 числа, через два дня после этой лекции, в театре на Перовской, есть такой маленький театр на Перовской, будет пьеса поставлена по рассказу по Мамлеевскому, пьесу Юрия Мамлеева, которая на основании рассказа «Свадьба». Очень хорошее произведение, и я думаю, я сам как бы его посмотрел. Ну, вначале у меня, конечно, было много сомнений в отношении того, как могут простые, как бы советские люди, незапятнанные, скажем, метафизикой и каким-то глубиной созерцания поставить столь сложного автора. Но, как ни странно, возможно, именно за счет такого некоторого, ну, как бы эмоционального неангажированности результат получился очень-очень положительный. То есть, как бы сказать, я видел этот спектакль, он не вызывает ощущения, ну, как бы сказать, того, что, которого я боялся, а вызывает ощущение вполне адекватное. Актеры сами входят в раж и устраивают вполне-вполне мамлеевскую атмосферу на сцене. Это очень интеллектуальная вещь, очень метафизическая в своем роде, в каком-то смысле. И я всем советую, то есть не просто советую, а даже как бы полагаю, что вот этот 15 января, я не знаю, там маленький театр, всех ли он вместит, но можно рассматривать как занятие в новом университете. Это не случайный компонент, это не просто эстетика, это совершенно серьезная, там, полуторачасовая медитация, философская, метафизическая. Я думаю, 13 числа с Юрием Витальевичем мы обсудим этот вопрос более эксплицитно, а вот 13-го. А 15 января я всех настойчиво рекомендую, почти как такое официальное и программное занятие в новом университете, посетить театр на Перовской. В 19:00 там будет спектакль по Мамлееву. Я думаю, несложно найти этот театр, на отшибе такой, но, тем не менее, при желании найти можно. Да, теперь переходим к теме. Герман, лекция очередная, по-моему, 9-я уже. Герман Вирт 2. Мифы Нового года. Великий Юл. Юлом традиционно называется у древних германцев, у древних индоевропейцев назывался праздник зимнего солнцестояния или Нового года. Как раз приходится сегодня. И сегодня мы находимся в точке Великого Юла. Традиция отмечать Новый год есть у всех народов. Но существует различие в определении точного расположения этого праздника. Мы знаем, что многие народы традиционно отмечают Новый год, как, например, иранский Новый год, в день весеннего равноденствия. То есть вот в этой точке. В этой точке, в точке, которая соответствует весне, востоку и весеннему равноденствию. Это одна из традиционных форм отмечание Нового года, и, собственно говоря, вытекает этот Новый год, весенний Новый год, или иранский Новый год, имеет, собственно говоря, почти то же самое содержание, что и Новый год зимний. То есть тоже представление о цикле, тоже представление о начале и конце, но тут тот же самый символический набор, но, собственно говоря, единственное, что по отношению к зимнему солнцестоянию, он смещается на весеннее равноденствие. Это так называемый иранский Новый год, многие современные народы отмечают его весной. Существует традиция, менее известная, но на самом деле достаточно устойчивая, исторические зафиксированные, отмечать Новый год летом. Это характерно для египетской цивилизации. Египтяне отмечали Новый год, праздник Нового года у них совпадал с летним солнцестоянием. С днем Ивана Купалы, рудименты. Эти точки в любых цивилизациях, четыре точки круциальные, крестовые точки цикла в любых цивилизациях рассматривались как важные, праздничные, принципиальные, но тем не менее они имели некоторое различное значение, о чем мы поговорим сейчас вот в нашей лекции. И также существует традиция отмечать Новый год осенью. То есть эта традиция особенно связана с кельтской культуре, друидической традиции и в семитической традиции. Собственно говоря, в иудейский календарь, который является лунным, но тем не менее не совсем лунным, а лунно-солнечным, он имеет некоторую фиксированную солнечную, поскольку речь идет о солярном календаре, фиксированную солнечную черту. Это празднование Рош-Ашана, еврейского Нового года, который празднуется в дни осеннего равноденствия. От этого пошел и в русском православии существует праздник церковного новолетия, то есть христианский литургический Новый год православный, тоже значит, день церковного новолетия совпадает с днем осеннего равноденствия. Ну и существует наш уже известный нам классический гражданский Новый год, который на самом деле И вот тут возникает самое интересное. Являются именно изначальным Новым годом и изначальной формой празднования Нового года в самых древних традициях, которые предшествовали еще историческим формациям. И получается такой парадокс, что предельный гражданский, введенный у нас вообще антихристу Петром Первым праздник на Руси, отражает, как ни странно, наиболее древние, наиболее сакральные формы цивилизации, поскольку, согласно реконструкциям традиционалистов, в изначальной традиции, в изначальной цивилизации истинный Новый год праздновали в день зимнего солнцестояния, Великий Юл. Существует целый спектр объяснений, почему точка Нового года мигрирует от точки зимнего солнцестояния к весеннему равноденствию, к осеннему равноденствию или летнему солнцестоянию. Она везде на этих точках символически, исторически фиксируется. Иногда эти праздники даже бывают какие-то промежуточные моменты, в частности, вот так называемый Восточный Новый год, который в феврале начинается, это как бы промежуточная юго-восточная точка. И существует Симейн или кельтский, поздний кельтский календарь, который совпадает с Днем Всех Святых. Изначально он означал и был расположен в точке осеннего равноденствия и сохранил всю символику, но он празднуется не строго в этой точке, а в точке юго-запада. То есть точки осенне-зимнего. Это промежуточные формы, они еще более вторичные, нежели эти четыре точки, которые, собственно говоря, делят годовой цикл на четыре части. С точки зрения, да, почему перемещается точка празднования Нового года, это связано с очень фундаментальными духовными и сакральными ориентациями той или иной традиции, той или иной цивилизации. Поскольку календарь есть парадигма конкретного сакрального языка и выражение мета-языка традиции, поэтому, соответственно, на основании календаря, на основании наиболее приоритетных пунктов этого календаря выстраиваются и ритуальные комплексы, и символические комплексы, и специфика сакральной географии, соответственно, ориентация на местности, создание древнейших карт, расположение строительства зданий, как сакральных, культовых, таких как, например, Стоунхендж или каменные древние святилища, до вплоть самых обычных построений изб, домов, шалашей, вигвамов, иглу и даже вот наиболее такие древние неандертальского типа народы, они даже свои норы организовывали, совсем не способны даже ничего построить, даже норы организовывали в соответствии с определенными закономерностями сакральной цивилизации, с вот этой ориентацией. Поэтому в любом случае, когда мы хотим проинтерпретировать какой-то сакральный комплекс, какой-то ритуал, какой-то культовый или доктринальный, религиозный, скажем, момент, мы всегда должны приходить вот к этой изначальной матрицы, учитывать, где в данной культуре, где в данной традиции празднуется Новый год, и, соответственно, что стоит во главе север, юг, восток или запад и так далее. Поскольку, естественно, эти точки между собой связаны. Точка времени и точка пространства. Вот соединение в календаре пространства и времени в единое, в живую, в синтетическую модель составляет специфику сакральных календарей. Согласно Вирту, и согласно Рене Генуну, изначальным точкой Нового года, празднования Нового года, был Великий Юл или зимнее солнцестояние. То есть точка, соответствующая нижней конечности годового круга. Именно это была самая изначальная и самая древняя, самая принципиальная, примордиальная, самая абсолютная форма великого праздника. Собственно говоря, почему? Если мы рассмотрим этот цикл в таком своего естественно-природном проявлении, мы увидим, что на самом деле действительно фундаментальным разрывом обладает именно зимнее солнцестояние, поскольку здесь происходит изменение движения Солнца, которое древний человек рассматривает с геоцентрической точки зрения, которое поднимается над ним и опускается, изменение движения Солнца от его подъема к лету, и к его спуску осенью и зимой. То есть можно себе представить, что в геоцентрической системе координат, особенно в северных широтах, то есть в Арктиде, где речь идет о том, что день, годовой день совпадает с годом, то есть солнце заходит лишь зимой, и, собственно говоря, существует такая, как называемая, полярная ночь, вот в этом годовом символизме мы видим, что происходит определенное важнейшее чудесное природное явление. С одной стороны, можно уподобить солнце или свет солнца шире, как брошенный снизу из глубины зимы вверх шар, огненный шар или свет. Он поднимается вверх, потому что изначально какой-то за ним стоит инерция этого броска. Он отрывается, поднимается в небо, достигает своего апогея, потом начинает спускаться. Точно так же, как будто камень или какой-то предмет бросили вверх, он достиг определенной высоты, потом он начинает падать. Что чудесного в том, что камень летит вверх? В принципе, само по себе это чудесно. Но раз уж он летит, то, соответственно, пролетел он середину до своего высшей точки, или там не долетел он до этой середины. В принципе, это уже второстепенное с точки зрения изначального взгляда, наиболее простого и наиболее обобщающего синтетического понимания процесс. Но он долетает до верха и меняет свое положение. Это важный, ключевой момент. Но еще более, то, что он начинает падать, это тоже понятно. Камень начинает падать, он начинает действовать сила гравитации, которая, или сила, скажем, темного тяготения к Земле. Свет постепенно не способен более противостоять тьме и начинает переходить в тьму, поддаваться тьме. И постепенно наступает арктическая полярная ночь, когда света нет, и все, так бы сказать, цикл завершен. Но в этот-то момент, в самой середине этой ночи, при полной победе тьмы и возникает то таинственное, то необъяснимое, то воистину сакральное явление, когда каким-то образом не из самого света, а откуда-то из-за предела этого света, из-за последней черты онтологии, возникает импульс, который подбрасывает этот свет опять. И еще не видно этого импульса, еще не поднимается первых отблесков весеннего солнца над горизонтом Гипербореи, но тем не менее носители священного огня, предки исторических ариев, которые сохраняют свет солнца в своих святилищах, уже знают, что этот магический миг произошел, что трансцендентная причина не оставила мир в силах тьмы, что она дала новый импульс, что она родила новый свет, и это рождение нового света, рождение культ нового цикла, нового света, нового дня, нового мира, он уже празднуется в его принципиальном аспекте. Поскольку остальные точки цикла, они являются как бы естественными с точки зрения наблюдения за самыми простыми природными событиями. Рождение солнца из смерти, превращение тьмы в свет, вот эта магия превращения, точнее даже, скажем, одной тьмы, тьмы конца, в другую тьму, тьму, которая предвещает рассвет, предрассветную тьму или чреватой золотой зарей, это и является наиболее сакральным со всех точек зрения, с точки зрения как самого простого и примитивного наблюдателя, так и с точки зрения развитых богословских структур, и является самым высшим, самым священным моментом сакральной истории, либо сакрального цикла. В этот момент происходит как бы разрыв цикла, в цикл, в движение по периферии, в момент с Великого Юла вмешивается какая-то особая новая сила, которая размыкает инерциальное движение по кругу, которая в принципе выбрасывает непосредственное течение событий, скажем, поступательное развитие событий в некую новую неожиданную, трансцендентную, запредельную сферу. Здесь происходит чудо, здесь происходит то, что в принципе не заложено во всех остальных точках цикла. Когда мы фиксируем подъем солнца весной, мы понимаем, что кто-то его подбросил, дал этому свету определенный импульс, и мы уже дальше следим, когда оно дойдет до пика и начнет там опускаться. Это естественно, и оно поднимается по естественным законам и опускается по естественным законам. Но абсолютно непонятно и абсолютно превышает всякую концептуально-рациональную модель мышления, откуда берется этот сам миг, откуда берется новый мир, который только что умер на наших глазах, откуда берется новый свет, только что побежденный тьмой. И так возникает Именно из этого естественного, арктического миросозерцания природы возникает первоматрица всех языков, первоматрица всех символов, первоматрица всех религий. Поэтому, собственно говоря, можно вполне вместе с Рене Гиноном говорить о примордиальной традиции, по крайней мере, о языке этой примордиальной традиции, и вместе с Германом Виртом говорить о гиперборейской нордической ур-религион, или ур-драубе, про религии или про верование древнего человечества. С точки зрения Германа Вирта, именно Юл, Великий Юл, был одновременно главным, ну, это так оно и есть, главным и центральным праздником сакральной цивилизации, главным праздником Гипербореи, и, соответственно, это является и для Артагии самым избранным и самым священным днем года. Я хочу обратить внимание на то, что христианская традиция является в своем... хотя она является одной из последних, появившихся исторически, она на самом деле в своем символическом комплексе возрождает именно этот изначальный гиперборейский гнозис. Гораздо более ясно, чем те формы прямой индоевропейской традиции, которые, собственно говоря, существовали параллельно христианству или до христианства. В частности, даже празднование на Нового года в день весеннего равноденствия, которое характерно для индоевропейских традиций, более древних, естественно, чем христианство, на самом деле отнюдь не является примордиальным. А примордиальным является празднование Рождества Бога в день зимнего солнцестояния. Мы знаем, что Спаситель, Иисус Христос, родился в мире, воплотился именно в день Великого Юла, когда календарь юлианский совпадал с календарем естественным. Это был день зимнего солнцестояния, и в этот миг родился Спаситель мира. Это был возврат с календарной точки зрения. Празднование Рождества в день зимнего солнцестояния был возвратом и реставрацией подлинно промодиального сакрального комплекса. Единственное, что здесь возникает следующий момент. Христианство знает и другой великий праздник, который совпадает с весенним равноденствием. Это воскресение Христова и Пасха. И здесь следует обратить внимание на следующее. На самом деле, с примордиальной точки зрения, с точки зрения изначальной арктической традиции, единственным и главным праздником, всепраздником, абсолютным праздником, абсолютным символическим культовым событием было именно Великий Юл или именно Рождество. И все остальные точки, сакральные точки года были по большому счету ничем иным, как воспоминанием о Великом Юле. Или как бы дублями Великого Юла, чье символическое или содержательное содержание этих праздников было повтором на ином уровне, в иной форме и в иной конфигурации тех событий, которые произошли в Великом Юле. Собственно говоря, отсюда идея весеннего пробуждения дерев. Это ничего принципиально нового к символизму Великого Юла не приносит. Это просто некоторое воспоминание о нем. И в древнейших формах традиции, начиная с наскальных рисунков, рисунках на когтей, на бивнях мамонта и в самых примордиальных слоях палеографики, древнейших надписей и символов человечества, мы встречаемся с тем, что Новый год отмечен символ креста. Собственно говоря, идея угасания и воскрешения света, смерти и воскресения Диониса, снисхождения, распятия живого Бога и его тридневное светлое воскресение, все эти, весь символизм христианской Пасхи, воскресения Христова, теснейшим образом по своему языковому, сакрально-языковому, я подчеркиваю, культово-иероглифическому содержанию строго совпадает с представлением о Великом Юле. И Рождество является Великим Юлом, и Пасха является Великим Юлом. В принципе, с метафизической точки зрения, с точки зрения языка, взятого одновременно, оба этих события являются тождественными с точки зрения, опять же, культово-религиозного гиперборейского традиции. Но, безусловно, не только в исторических религиях, не только в культовых догматических литургических комплексах заложено воспоминание о гиперборейском гнозисе и о Великом Юле. Волшебная сказка как таковая, и в частности парадигма русских волшебных сказок, расшифровывается все без исключения с сюжетами, символическими соответствиями, перипетиями, именами героев, антуражем их подвигов. Все это теснейшим образом связано с тем же самым Юлом. Все сказки повествуют о Великом Юле или о событиях, которые ему предшествуют или которые за ним следуют. В принципе, можно сказать, что в сказке это есть либо фрагменты, либо полностью изложенные солярные мифы. Но не в их грубо природном понимании. Это не просто описание природных явлений. Это солярные мифы, изложенные в Арктиде. И данные особому изначальному гиперборейскому человечеству, для которого представление о священном и несвященном, как разделение между священным и несвященным, просто отсутствовало. Разделение между сакральным и несакральным, между естественным и богооткровенным не было. Все было и богооткровенно, и естественно, и поэтому не было как такового отдельно солнца или отдельно природы, отдельно каких-то культов. И природа, и культы, и представление о трансцендентной причине мира, и сама ткань мира, все это рассматривалось как единый комплекс, взаимоперетекающий, как то халийское мировоззрение, о котором мы говорили на других лекциях. Мировоззрение традиции не знает строгого разделения на посюстороннее, потустороннее. Потустороннее конкретно ощутимо, посюстороннее столь же потустороннее, столь же наделено трансцендентным значением, как и абстрактные отвлеченные нормы. Поэтому, собственно говоря, содержание русских сказок всех, и, как бы сказать, самых простых, от корочки рябы и яйца мира, мы помним об этом золотом яйце мира, это тоже символизм цикла. Вначале она принесла золотое яйцо, это золотое, потом простое, обычное, уже как бы Кали-Юга, и Кали-Юга, конец ее, когда это оно еще, как бы сказать, золотое разбилось, а потом, как бы сказать, осталось такое простое, менее привлекательное, но дед с бабкой удовлетворились им. И до самых сложных, когда речь идет о трех царствах, о похищении невесты солнца, о перевращении жабы в женщину, и наоборот, все это на самом деле теснейшим образом тоже связано исключительно с солярным символизмом и с символизмом Великого Юла. Вкратце можно сказать так, что сюжет или драматизм сказки – это есть драматизм года. Герой, сказочный Иван Дурак, либо Царевич – это рождающееся солнце. Ему предстоит проделать целый ряд сложнейших операций, прежде чем, скажем, это вот рожденное новое солнце станет таким, как бы сказать, вполне сакральным. Ему надо пройти от первой точки года до последней. И на самом деле это и составляет переход различных гор, преодоление рек, является описанием неких графических элементов годовых природных символических комплексов, связанных с различными точками года. И самым интересным, и самым важным подвигом героя, сказочного героя, является как раз спуск в некоторые таинственные темные подземелья, в норы, в какое-то подземное царство, битва с драконами, путешествие в миры Бабы-Яги или Амазона. Собственно говоря, сказка помнит о центральном значении Великого Юла. Главная задача героя, солнечного рыцаря, или солнечного, скажем, Ивана Дурака, или принца, это царевича, это достичь вот этой точки, достичь Великого Юла. Именно на пути к Великому Юлу происходят все основные преграды, герой волшебной сказки попадает в сложные ситуации. В частности, например, и пройдя их, он выходит возрожденным, он приходит с новым сокровищем, и после этого становится воистину возвещенным, на нем лежит печать Нового года, он проходит Великий Юл сознательно, он умудряется схватить точку этого разрыва, и наличие осознания реализации точки Великого Юла в его индивидуальной героической судьбе делает его иным, делает его посвященным, делает его обладателем того волшебного сокровища, которое уже не способно быть изъято обычными законами смерти. То есть главная задача волшебного героя волшебной сказки — это пройти цикл годовой или какой-то другой цикл, на самом деле всегда связанный с календарными, и достичь точки Великого Юла. Это очень рискованно, потому что и на пути к Великому Юлу, и к точке разрыва, и особенно в ней самой находится масса опасностей, поскольку сам сектор осенне-зимний превращается, получает самостоятельное существование, и различные элементы древнейшего арктического символизма приобретают в сказке свое собственное, такое индивидуальное, персональное, тревожное, пугающее бытие. В частности, вот известная избушка на курьих ножках, куда рано или поздно, но герой волшебной сказки попадает. Почему, собственно, на курьих ножках? Я вот сколько не читал объяснений таких, не вирдовских, мне всегда казалось, они неубедительными. Кто-то вспоминал о будуистских куриных лапках, как они могли в Россию попасть. Кто-то просто говорил, что это какая-то чушь детская. Там. Я, честно говоря, ни разу не встречал ни одного более-менее убедительного объяснения, почему избушка на курьих ножках. Что касается, почему она крутится и поворачивается то к лесу передом, то к лесу задом, это более-менее даже понятно, поскольку это речь идет о годе. Год постоянно вращается, и отсюда древнейшие мифы о вращающихся дворцах, это, собственно говоря, путешествие китайского императора по различным отделениям своего годового дворца Минтань, все это довольно известно. Избушка вращается, но почему на курьих ножках? Что за такой брутальный деревенский символизм? И я был поражен, когда у Германа Вирта нашел вот этот иероглиф. Сейчас я покажу. Это древний шумерский иероглиф, который называется Баба. То есть просто вот не больше, не меньше. И изображает он мать-землю, мать-сыра-земля, великая мать, которая, это он находился в древнейших сакральных кругах, в точке зимнего солнцестояния, и, соответственно, путешествие в эту избушку является ничем иным, как спуском солнца в точку зимнего солнцестояния, то есть движение нашего волшебного героя к центру ада, куда он стремится через вот в эту, попасть в эту избушку. Но почему же все-таки именно эти ножки, помимо шумерского символизма? А еще более интересно, что это самый древний, уже в примордиальном смысле, иероглиф корня мирового древа. То есть это руна, такая историческая руна Юр, которая представляет собой линию одну и вот две нижние полосы. То есть нижняя часть вот этого круга. Раз, два, три, четыре. Вот такая отдельная. Как Мерседес, только вот еще с нижней чертой. То есть это руна смерти, руна корней мирового древа, которые находятся именно внизу. И, собственно говоря, более, конечно, справедливо сказать, что эта избушка была на одной куриной ножке. Но поскольку на одной куриной ножке совсем неустойчиво стоять, соответственно, возникла ее пара. Миф был дублирован, но, собственно говоря, вот это представление о куриной ноге логическим образом возникает из древнейшего символического комплекса, который человечество передает из поколения в поколение давно уже много, я даже не могу сказать тысячелетий, забыв, что, собственно говоря, оно человечество своим детям, своим следующим поколениям передает, но тем не менее передает. Чем меньше понимает, тем более тщательно, тем более рачительно передает оно это гиперборейское знание, давно забыв об Арктиде, давно забыв о гиперборее, о потерянном рае, занимаясь своими бытовыми делами, тем не менее, в легендах, сказках, мифах, обычаях, привычках, психологических навыках продолжается, никогда не прерывается эта древнейшая традиция. И таким образом уже в современной сказке, которую до сих пор рассказывают детям бабушки или даже в мультфильмах, мы встречаемся с древнейшим нордическим знанием, значение именно оперативно, метафизическое значение которого трудно переоценить. Да, что можно сказать, что, собственно говоря, тот же самый история, цикл волшебной сказки, который представляет собой цикл поиска Великого Юла и поиска светового сокровища, которое находится здесь, в точке разрыва, в точке Великого Нового Года, одновременно соответствует и географическим представлениям, поскольку комплекс календаря еще раз подчеркиваю, сочетает в себе пространство и время. Сакральное время, цикл, и сакральное пространство. Пространство, ориентированное определенным образом относительно самого себя. То есть это пространство, имеющее всегда свой внутренний север, свой внутренний юг, свой внутренний восток и внутренний запад. И вот точка зимнего солнцестояния является наиболее сакральной, алтарной частью наиболее древних святилищ, поскольку здесь происходит самая главная мистерия. Естественно, если мы говорим о перемене и изменении ориентации, переходе, например, от зимнего солнцестояния к весеннему равноденствию, содержание в целом сохраняется, алтарная часть храма переносится на восток. Понятно, что расположение алтарей на востоке в православных храмах является как раз данью индоевропейской традиции. Праздник церковного новолетия – дань иудейской традиции, предшествующей христианству, а Рождество является данью как раз и наиболее вот древнего и протоиндоевропейского еще гиперборейского гнозиса. Соответственно, и ориентация сакральных культовых мест, и ориентация захоронений, это, кстати, благодаря этой методологии, о которой я сейчас говорю, можно точно, довольно точно сказать, установить возраст тех или иных захоронений, поскольку археологи давно заметили, что существует в древних цивилизациях очень строгая логика головы куда закладывают покойников. И даже вот так предположительно совсем недоразвитые народы, неандертальская раса, аурияхская раса, всегда своих покойников старалась ориентировать либо на север, либо на юг, либо на запад, либо на восток, в очень строгой, четкой логике. То есть покойники отнюдь не были такими уж совсем просто отбросами. Они были тоже элементами этого сакрального мира. Они тоже вписывались своими трупами, своими могилками, вписывались в общую гармонию. Они тоже отмечали священные ориентации и участвовали в общем празднике такой жизни, которая может, наверное, нас пугать, потому что мы представляем жизнь как то, что не смерть. А древние представляли жизнь как и смерть тоже, на самом-то деле. То есть и мертвые для них было одновременно живо. Отсюда, как бы сказать, покойники, в общем, участвовали в бытовых, как бы сказать, ситуациях, но и живое было уже, как бы, наполовину мертво. Соответственно, тоже разгуляться трудно было в такой ситуации, поскольку все схватывалось одновременно, представление о одном и другом, в каком-то смысле обязательно в какой-то точке превращались в нечто общее, нечто цельное, соответственно, можно себе представить, как в этом сакральном мире было интересно и сложно в то же время как попало совершенно иначе находиться, где мертвые с живыми, где живые уже трупы. Собственно говоря, элементы этого остались в традиционных учениях, и вот дзенские мастера, например, они, или, собственно говоря, даже христианские монахи, они учат воспринимать себя как труп человека, воспринимать себя как уже сдохшего, и, соответственно, рассматривать как бы умерших, общаться с ними, как вполне такие, или там потусторонние существа из этой же серии, в принципе, нечто отсутствующее, относиться к этому нечто, чему-то отсутствующему, вполне ну, как бы любезно, доброжелательно или не очень доброжелательно, но, по крайней мере, с признанием факта существования. Таким образом, это связано теснейшим календарь и празднование Великого Юла связано с ориентацией пространства. Не случайно, кстати, на юге Руси, то есть в точке абсолютного юга, находится Черное море. Оно названо так Черное, поскольку это море тьмы. И пространство русского круга, оно, как бы сказать, внизу, как и положено у всякой сакральной цивилизации, у него должно находиться море, вода, миры растворения, смерти, именно черные, миры тьмы, поскольку в Гипербореи солнце зимой не поднимается над горизонтом. И не случайно древние великие реки Днепр, Дон, они хранят этимологию индоевропейского происхождения, то есть на нашей родной территории, в нашей стране уже очень много тысячелетий как бы вольготно чувствуют себя потомки Арктиды, древних индоевропейцев, предшественников индуистской цивилизации, еще более, как бы сказать, далеко уходящих. И мы являемся в полном смысле слова, особенно мы как христиане, как православные, в полном смысле слова наследниками этой Арктиды, этой древнейшей традиции. Символизм наших городов, название наших деревень, местечек, рек, лесов, областей и одновременно новая сакральность христианская. Все это на самом деле элементы того великого знания, которое завещено нам нашими предками. Расшифровывать его наш долг, и, собственно говоря, это и должно составлять нерв нашего нормального, живого, в полном смысле слова, объективного существования, а не это, как бы сказать, блуждание в качестве мундиалистских теней. Символы и мифы Юла. Теперь я как бы упомянул несколько традиционных, наиболее древних символов Юла. Поскольку это, конечно, невозможно сделать даже приблизительно полно, поскольку, тоже любопытно, поскольку любой символ, любой сакральный символ есть символ Юла. На самом деле, что бы мы ни взяли, какой бы образ мы ни взяли, это будет какой-то символический иероглиф, то тем или иным образом либо находится в культовом символизме зимнего солнцестояния, либо находился, либо имеет к нему прямое отношение, либо косвенное. На самом деле, так же как все праздники, которые существуют в году, есть лишь ремейки, лишь намеки на этот первопраздник, на этот абсолютный праздник, обладающий самым колоссальным метафизическим и духовным, и конкретным значением, экзистенциальным значением. Точно так же все символы, которые существуют, они указывают на один единственный символ, на великий символ Юла. Поскольку в момент великого Юла, в момент зимнего солнцестояния рождается не нечто отдельное, а все. Рождается все то, что, собственно говоря, есть в бытии, причем рождается одновременно. Поэтому можно также сказать, что, например, символизм всего цикла или всего календаря, всего круга и есть символизм Юла, поскольку что рождается здесь? Вот все это вместе взятое одновременно и сразу. Не последовательно раскручивается, не поступательно развивается, а сразу вместе и, собственно говоря, здесь оно и находится. К нему поступательно движется все остальное, и из него поступательно вытекает и исходит все остальное. Это очень важный момент. Поэтому в связи с этим нельзя сказать, что есть какой-то символ, который не является символом зимнего солнцестояния. Такого символа нет, на самом деле. Поэтому перечислить символы зимнего солнцестояния, это все равно, что перечислить все символы существующие, а их тоже, как бы сказать, тоже невозможно, поскольку все является символом. И все является символом, все является символом зимнего солнцестояния. Отсюда, кстати, если вот пойти дальше и внимательно вот продолжить эту идею, то возникает колоссальная перспектива, открывается перед нами перспектива нордической герменевтики. Этой герменевтики, расшифровки, интерпретации может быть подвергнуто абсолютно все. Как элементы традиции, какие-то искусственные, сложные, концептуальные сюжеты, вплоть до бытовых сфер и вообще в конечном итоге две простых линии, или даже одна простая линия, тень, как бы, пятно, уже является само по себе символом и является символом Великого Юла и является воспоминанием о Гипербореи. Поэтому можем элементарно, например, рассмотреть символизм человеческой головы, да, это будет символ Великого Юла. И симметрия, асимметрия каждого искусственного или естественного предмета отсылает нас к зимнему солнцестоянию. Если внимательно углубиться в этот нордическую герменевтику, то как бы из мира, из предметов мира фонтаном забьет новые вселенные смыслы. Все поведет совершенно колоссальное значение. Я вот такое немножко совсем отвлекусь, пример приведу. Я в один из самых напряженных моментов изучения Германа Вирта и его символизма, когда объем расшифровок и символических знаков превышал все мыслимые для бедного сознания пределы, количество увлекаемых языков, мифологических сюжетов, к чему только Вирт не обращал свои исследования. И вот я, раздумывая над этим и находясь в этом состоянии, шел летом за городом. И вдруг я слышу, что кто-то, как бы сказать, в голове, я не обращал внимания на природу, но вдруг ясное ощущение, что речь идет о летнем солнцестоянии. Кто-то напоминает мне о летнем солнцестоянии. То есть это был соловей, потому что соловей издает трель, где доминирует звук «и». и является, как мы говорили, символом летнего состояния. Таким образом, он поет как раз перед летним состоянием, особенно в мае и в июне, а после этого петь, как известно, прекращает. Соответственно, сама природа, само уже такое совсем неразумное, это и есть на самом деле язык птиц. Когда герметики, алхимики и маги говорят о языке птиц, это уже позже они имели свои сложные такие, как бы сказать, шарлатанские построения, иероглифы, зловещие крюки. На самом деле изначально речь шла в довольно простых и естественных вещах, но доступных уху только людей, погруженных в процесс нордической гиперборейской герменевтики, которая является высшей формой, единственной адекватной формой герменевтики. Поэтому сейчас к символам. Но тем не менее можно назвать несколько наиболее таких ярких или наиболее устойчивых символов зимнего солнцестояния, которые тоже связаны, естественно, с природными явлениями. Но тем не менее это все равно будет, конечно, просто, как бы сказать, набор просто наиболее древних, наиболее выделяемых, наиболее прямо относящихся к нему. Вот, наверное, не видно, это фрагмент из книги Германа Вирта с руническими и проторуническими знаками, которые соответствуют определенным положениям годового цикла. Одной из важнейших знаков зимнего солнцестояния и специальным символом зимнего солнцестояния был вот такой знак, как подкова. Вот, собственно говоря, привычка вешать на стены подковы, рассмотрение подковы как знака счастья и восходит к символизму этого древнего знака. Это так, знак дуги, называемый в руническом шрифте ур, или в протоязыческом шрифте ур. Вот этот подкова является руной или проторуной, иероглифом ур. Это классическое изображение Нового года. В свое время Генон, Рене Генон писал о том, в книге «Царь мира» писал о том, что символизм горы и символизм пещеры теснейшим образом связаны между собой, но он рассматривал это более, скажем, ну, как бы сказать, математически, что гора – это выпуклость, а пещера – это вогнутость. Соответственно, это как бы аналог инь-янь и взаимодополняющие элементы. Но с точки зрения примордиального языка дело еще обстоит еще более, ну, как бы сказать, сурово. Дело в том, что и пещера, и гора, с точки зрения их сакрального значения, это просто одно и то же. Это развитие руны ур. И гора ур, и пещера ур. Поэтому и выпуклость, тут опять обратите внимание, какова природа, истинная природа халийского метаязыка традиции. Вы пытаетесь найти в ней дуализм, вы пытаетесь найти в ней противостояние выпуклости и вогнутости, и тут же вы попадаете в ту ситуацию, где вам дается символ выпуклости и вогнутости одновременно. Собственно говоря, символ черно-белого, к примеру. То есть это, и, кстати, вот я немножко забегаю вперед, одним из крупнейших символов, центральных символов зимнего солнцестояния является береза. Береза, потому что ее кора представляет черное и белое. Вот это сочетание черного и белого является высшим воплощением, природным воплощением зимнего солнцестояния, поскольку зимнее солнцестояние и есть как бы все вместе. Это есть и черное, и белое одновременно. И помыслить черно-белое, это означает и помыслить выпуклость, вогнутость одновременно, это и значит помыслить себе тот мир, в котором жили люди изначальной традиции, тот протоарийский, нордический мир. Так вот, руна Ур является руной гор и руной пещер. Понятно теперь, почему в христианском предании говорится о том, что Спаситель Иисус Христос рождается в пещере. Совершенно очевидно, поскольку речь идет о зимнем состоянии, отсюда и пещера. Иногда эта пещера изображается внутри горы. Тоже абсолютно понятно, поскольку этот же, собственно, знак зимнего солнцестояния, а Спаситель рождается в зимнее солнцестояние, соответствует как раз горе. Более развитие этого символизма Ур, который можно рассмотреть как всесимволизм, поскольку, опять же, едва ли есть такие символы, которые не каким-то образом не были связаны либо с горой, либо с пещерой, то есть либо с выпуклостью, либо вогнутостью, или либо с мужским, либо с женским. Все каким-то образом связано. На самом деле, поэтому руна Ур является примориальной руной, абсолютной руной. И в конечном итоге, видимо, общение древних гиперборейцев в Арктиде было очень специальным. Они произносили один звук, например, Ур, а имели в виду вообще все. На самом деле имели в виду и то, что хорошее и плохое, и то, что между хорошим и плохим, и то, как плохое с хорошим борется, как свет рождается, как свет достигает своего апогея, потом как он падает, но снова рождается. И в каждый момент этого сложнейшего цикла, элемент этого цикла знает о другом, полярном, знает о нем, знает его неизбежности, но тем не менее движется по своей собственной траектории. Впадает в отождествление с самим собой для того, чтобы в следующий момент разотождествиться и опять превратиться в свою собственную противоположность. И все это наши предки говорили всю историю мира, всю историю себя, всю свою мудрость произнеся какой-нибудь такой странный, сакральный, зимне-новогодний, солнцестоящий звук типа «Ур». Вот. Другой символ, но это уже более развитый, более, скажем, более культурно обработанный символ бородатого человека или Деда Мороза. Это, собственно говоря, в религиозном контексте это ветхий Денми, то есть древний, стоящий ансьен де жур, стоящий у стоков творения. Но одновременно это, безусловно, та древность соответствует истоку, исток соответствует зимнему состоянию, поэтому старость, древность или дед с бородой связан как раз с этим комплексом солнцестояния. Любопытно само понятие мороз. Почему мороз? Ну, потому что зимой холодно, это ясно, логично, но одновременно вот по Герману Вирсу одним из древнейших названий вторичного гиперборейского центра, находившегося в Северной Атлантике, было Мукуру. Отсюда очень много элементов этого комплекса, который растолковывался в согласии с уже гораздо более поздней этимологией, и в частности дал такие народы, как маури, амореи, предшественники первой волны семитов на восточнее Средиземноморье, русская река Амур, Муром, название Мурома, и вот это сочетание Илья Муромец, кстати, Илью Муромца Герман Вирт тоже трактовал как именно календарно-сакральный комплекс, не как персонаж, а именно как Ил из Муру. Ил – это древнейшее гиперборейское, сейчас мы подойдем к этому корню, название света, Ил из Муру, Илья Муромец, то есть это тоже как бы всесимвол. Муру – отсюда Дед Мороз, древний Мороз. Мороз – это тот же самый корень, кстати, и слово море, мара тоже подходит к этому, возможно, индоевропейскому, протоиндоевропейскому комплексу. Вот этот культовый центр Муру, это и был древнейшим святилищем зимнего солнцестояния, таком планетарно-историческом уровне, воспоминания о котором сохранили древние легенды различных народов. Обратим внимание, что первые русские святые, Борис и Глеб, вот там изображение, изображаются традиционно как два брата-мученика, первый русский святой, очень важно. Все первое обладает характером конституирующим, как бы фундаментальным. То, что народ сакрализует, значит, это имеет колоссальное значение. Они традиционно изображаются один с бородой, другой нет. Точно так же, как и как бы развитие мифа о Казьме и о двух праведниках, мучениках Казьме и Дамиане, которые были приравнены к древнейшим близнечным мифам и всегда в христианских житиях выступают вместе как помощники и спасители верующих. Собственно говоря, это тоже близнечный миф имеет прямое отношение, собственно говоря, наверное, уже ясно почему, к зимнему солнцестоянию, поскольку здесь одно заканчивается, старое, а новое начинается. Это сочетание бородатого древнего, скажем, кончающегося, и нового свежего. В частности, часто вот безбородость выполняет функцию безбородости выполняет Снегурочка. Поэтому это второй очень важный персонаж, тоже своего рода некая модель или разновидность близнечного мифа. Другие кастеры, Палукс, один, помните, один живой, другой, один божественный, другой человеческий. Вот это сочетание различных близнецы Ашвины в индуизме, все это не что иное, как развитие тех же самых солнцестоянческих новогодних мифов. И, безусловно, такие канонизации определенных изображений, в частности, русских святых или читания других близнечных форм в православной традиции, это не есть, ну, следствие не тупости народной, с одной стороны, но и не уж какого-то, скажем, сверххитрого заговора, что вот, мол, на носители древних языческих культов специально все переделали. На самом деле, традиция, она является универсальной, она является, если она истинная и органичная, она естественным образом, или сверхъестественным образом, это одно и то же, воссоздает изначальные парадигмы. Если христианство есть то, что, чем оно себя объявляет, оно есть то, чем оно себя объявляет, это настоящая вера, и приходит Сын Божий, соответственно, ничего уже невозможного в дальнейшем в рамках христианства не бывает. В рамках, конечно, эта традиция может превратиться в свою собственную противоположность, так она и превратилась в западных католических формах, особенно поздних, но как таковая, как, собственно, содержательная сторона, если просто верить каждому слову и каждому пункту христианского учения, то мы увидим, что Христос приносит все знание, его апостолы говорят на языках, соответственно, одним из важнейших языков, а может быть, всеязыком, некой универсальной глоссолалии, становится учебник нордических протописьменности, ушпраха и передача по истинно христианским каналам знания об этом древнем гиперборейском языке. Без такого знания невозможно было бы составить, например, теоретическую письменность и определенные символы, назвать таким образом буквы, которые полностью соответствуют одной из версий, славянской версии того гиперборейского гнуса, о котором мы говорим, но это отдельный вопрос. Существует также, да, известный, еще какой известный новогодний символ, елка, ель. Ясно, что речь идет о мировом древе, о мировом древе, чьи корни находятся внизу, а чьи крона, чьи ветви находятся вверху. Эти корни мирового древа, они растут именно в источке зимнего солнцестояния, поэтому не случайно в момент Юла, в момент Нового года, люди, как бы сказать, празднуют вокруг елки. Елка в центре новогоднего праздника, поскольку именно в этой точке находится основание мирового древа, которое растет выше. Приходим к этому основанию, от этого основания мы двигаемся дальше. Соответственно, раз это так, то и ясно, почему под елку, именно под елку, кладут подарки. Потому что Новый год находится у корней мирового древа. Это то, что открывается в этой сакральной точке. Поэтому корни в каком-то смысле сакральнее и важнее, чем крона. Ну, еще такой символизм европейский, это класть подарки в ботинок. Почему в ботинок, почему в один непарный или непарный носок? Поскольку вот этот элемент, одним из древних тоже знаков зимнего солнцестояния, была нога, одна человеческая нога, означающая переступающий. Это означало факт переступания, перехода, или прихода, или наступления. Соответственно, в египетских иероглифах осталось очень много других древних знаков, на скальных рисунках эта нога означает зимнее солнцестояние, переход от одного к другому. Вот этот ботинок немножко задержался под елкой, и дети получают оттуда, в Европе, по крайней мере, из-под елки подарки. Почему именно ель? Ну, во-первых, она была сакральной у древних народов. Сакральной почему? Потому что она вечно зеленая. Она является постоянно самой собой, то есть воплощает в себе весь год одновременно. Она не зависит от, скажем, динамики смены листвы у обычных деревьев, поэтому она является все деревом. Ну и понятно, не случайно, что названа она у нас у славян эль, то есть древнейший корень ель, древнейший корень, связанный со светом. Это дерево света, дерево вечной жизни. И любопытно, что термин, символ, библейский символ неопалимой купины Герман Вирт трактует именно как год, на самом деле, поэтому неопалимой купиной, кустом, который горит и не сгорает, из которого говорит Бог, который открывается Моисею на Синае, является именно вот этот роблев или зимнестоянческая, зимнесолнцестоянческая ель. Это и есть то дерево, которое горит и не сгорает, то есть которое кружится, крутится колесо и не как бы сказать, прекращает свое движение. И из него говорит Бог, поскольку Бог и год, даже этимологически, очень сходные явления, а в концепции древних индоевропейцев и предшественников, древних гиперборейцев, скажем так, это вообще были синонимические понятия. Вот, поэтому точно так же Герман Верт интересно расшифровал множество других библейских символов, и вместо такой некой туманной, сложной теологии они приходили к удивительно емким, кстати, ничего из сакральной, скажем, собственно, религиозной нагруженности не убывало при такой трактовке. Ведь, собственно говоря, никто не утверждает, что, скажем, какие хитроумные левиты специально взяли и, как бы сказать, обычный природный естественный символизм превратили в некоторую такую вот усложненную теологию. Нет, на самом-то деле, как любой символ, и этот символ, символ купины, то есть символ куста, или символ неопалимый, горящего куста, все это имеет, безусловно, как самое такое естественное, так и онтологическое, метафизическое толкование. Умаление богословия здесь не происходит, здесь происходит на самом деле соединение высшей формы богословия с самыми прямыми человеческими импрессиями, предметами, окружающими его. Это вот на самом деле совершенно иная вещь. Это перевод религии в оперативную сферу, перевод абстрактных, скажем, отвлеченных воззрений в некую конкретную инициатическую сферу, где все подлежит непосредственному преображению. Да, ну, теперь более подробно о Снегурочке. Вот с точки зрения примордиальной традиции, Снегурочка более древняя является символом, чем даже Дед Мороз, поскольку тут получается так, что она бабушка Деда Мороза, являясь его одновременно внучкой. Традиционная, кстати, форма китайской даосской традиции, поскольку она говорит, что породили христианской традиции, когда пришел, умолился тот, кто создал все, весь мир. Христос приходит в мир, рождаясь как тварь, как человек, и он является творцом всего. Такие парадоксы христианства, и существует масса парадоксов в дзен-буддизме и в даосизме аналогичного толка, что тот сильнее, кто слабее всех, тот сильнее всех, кто слабее всех, что сверху, то и снизу, и так далее. Таким образом, и Снегурочку не стоит, как бы сказать, так уж ей доверять, она является очень довольно таким древним и более древним, чем Дед Мороз, символом, поскольку нижняя половина нашего круга, область, связанная с Новым годом и зимним состоянием, это область жены, женщины по преимуществу, область Великой Матери. Вспомним, что на чем кончился Фауст, что так Фауст и не удалось попасть в царство матерей. Последнее его самое серьезное путешествие было в царство матерей. Царство матерей – это царство великого солнцестояния, это царство Нового года, царство тьмы, царство одновременно, которое является концом жизни могилы, и оно является началом жизни, то есть матрицей, рождающим чревом, из которого все выходит. Соответственно, по реконструкции Вирта, изначальный гиперборийский культ в его, ну скажем уже, более оккультуренной, цивилизационной форме, отправлялся женщинами, и элементы женского жречества сохранились в наиболее древних и наиболее близких к гиперборийским истокам традициях. Отсюда аппарат весталок, особой формы раннехристианского посвящения для женщин, это тоже особый такой момент, но во всяком случае наличие женского культа, который сохранился, кстати, в целом ряде ритуалов даже до нашего времени у многих славянских народов, у вятичей, в частности, у некоторых великорусских племен, это ритуал похорон кукушки или кукушкиных слез. Когда женщине перед тем, как выйти замуж, они собираются между собой в особых местах, хоронят кукушек, бросают венки, плачут, рыдают, говорят, какая ужасная предстоит теперь жизнь, и некоторые даже топятся. Причем это тоже естественным образом связано с символизмом солнцестояния, поскольку топили зим, делали фигуру зимы или фигуру Великой Матери, топили ее в воде. Это означало растопить зимний холод, превратить мертвую воду в живую. Как можно превратить мертвую воду в живую? Мне надо утопить кого-то, женщину. И вот, собственно говоря, культы утопленниц, культы вил, культы русалок восходят к такому, как бы сказать, развитию этой темы. Собственно говоря, также можно обратиться, например, к Шекспиру, притолковать Гамлета с таким суровым аспектом. Офелия как возрождение древнейшего культа утопленниц, как новогодняя жрица, великая мать. Собственно говоря, можно... Да, великая мать это может выступать как белая женщина, как белая жрица. В ее, скажем, таком сакральном аспекте, но может выступать и как черная женщина. И вот это символизм черной жены, на самом деле, который тоже не так однозначен, он параллельно идет, параллельно Weise Frau, белых дам, белых жриц. И вот символизм Изиды черной, Исаис черной, Густава Майенко в «Ангеле западного окна». Но также можно вспомнить вот эти странные слова из песни царя Соломона, где возлюбленная говорит «черная, но прекрасна». «Черная, но прекрасна». И вот эта загадка, которая часто привлекала внимание герметиков, алхимиков, это тоже теснейшим образом связано с символизмом Великой Матери и символизмом праздника Нового года. И, кстати, если можно дальше продолжить эту систему интерпретации о символизме черной женщины. На самом деле символизм черной женщины не является однозначно отрицательным, он является символизмом, безусловно, новогодним, критическим, символизмом драстическим, можно сказать, поскольку через эту точку, через точку разрыва придется пройти всем, кто хочет оказаться в новом году. И столкновение с черной женщиной оно неизбежно на пути любого маломальски осмысленного существа. Но вот поэтому культ черной женщины, или такой женщины, которая имеет мало, действительно, как Евгений Сергеевич совершенно справедливо замечал, мало отношения к аналогичным земным существам, известным нам, на самом деле он пленял сознание самых высоких провидцев. И вот у Бодлера, у Шарля Бодлера есть такое в его гениальном стихотворении «Лебедь», кстати, «Лебедь» — это символ Нового года, об этом сейчас мы подойдем к «Лебедь», у него есть такой пассаж. «Je pense à la négresse, à maigri et physique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard, les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière les minces murailles de bruyère». Что приблизительно переводится как «Я думаю о негритянке, а исхудавшей и чахоточной, топчащейся в грязи и ищущей обезумелым взглядом отсутствующие пальмы высокомерной Африки за бесконечной стеной тумана». То есть этот образ Бодлера, он вызывал массу комментариев, считали, что у него была какая-то любовница-мулатка. Но на самом деле, я думаю, что как у подлинного пророка, у подлинного провидца, значение гораздо глубже. Точно так же энигматическое другое стихотворение Шарля Бодлера «La Géante», о гигантше, которое, как бы сказать, рассматривается как странная фигура из наркотических опытов великого поэта, на самом деле имеет отношение к тому же самому символизму зимнего солнцестояния. Конечно, классическим сюжетом в мифологии или в символизме является спуск в ад. Посещение ада, посещение каких-то малоприятных, темных мест, в частности, в современной литературе тоже сюжет, как правило, сопровождается, вот, особенно у Жана Рея, прекрасного бельгийского писателя, посещением таких злачных, мрачных таверн, где на береговых городках таверны, содержимые какими-то сомнительными китайцами, у них собираются отчаянные матросы для того, чтобы плыть вот уже в последнее путешествие, откуда нет никакого возврата. Это тоже, безусловно, уже современный литературный, скажем, черно-фантастический символизм зимнего состояния. Понятно теперь, что влечет людей в темные сферы, что влечет людей в ад, и почему, собственно говоря, путешествие Данте начинается именно оттуда. Если мы взглянем на символизм, солнцестоянический символизм и значение спуска в ад и вообще значение Нового года в этой оптике, мы поймем на самом деле, что в Халийском ансамбле, в В ансамбле метаязыка традиции не существует положительного и отрицательного, строго говоря, не существует, ну, скажем там, один путь правой руки, другой путь левой руки, сухого и влажного пути, пути наверх, пути вниз. Такого понятия просто нету. Не то, что это, как бы сказать, не все так просто, правое и левое, или там вверх, а просто ничего подобного нету. Либо есть путь, и он всегда по этому кругу, и всегда он ведет к зимнему солнцестоянию, всегда-то всегда, но в каком качестве? Либо существо становится, скажем, просто таким как бы фоном, декорацией путешествия какого-то героя, либо оно становится отождествляется с самим героем. Либо это солнце, либо слякоть, которая это солнце бухается. Это объективно, это необходимо бухнуться, но на самом деле не обязательно совершенно быть слякотью. По крайней мере, с другой стороны, и слякоть, и пепел, и самые ненужные и отбросовые вещи тоже могут приобрести иную жизнь в традиции. Поэтому алхимики говорят, не презирайте пепел, это диадема короля. Нет ничего определенного. Ну уж и в отношении спуска в ад, соответственно, картина совсем простая. Если говорить, что одни поднимаются в рай, а другие спускаются в ад, это полная белиберда. Все куда-то спускаются и все куда-то поднимаются, причем этот спуск и подъем тоже на самом-то деле вещи очень-очень сложные, очень дифференцированные между собой. По крайней мере, не спустившись в ад, вообще никуда попасть невозможно. И, как бы сказать, ад это не просто некоторое место, которое там, куда можно пойти, а куда можно не пойти. Туда не пойти нельзя, на самом-то деле. Другое дело, что как выйти. Вот, поэтому спуск и снисхождение является классическим символическим комплексом, связанным с Новым годом. Другие символы. Это камень. Понятно, почему камень, потому что, собственно говоря, камень это тяжелый предмет, он тяготеет к низу. Если его бросить, рано или поздно упадет к точке, подбросить вверх, упадет к точке низа, упадет в точку зимнего солнцестояния. Он тяжел, он весом, но это камень, который отбросили строители, который им не понадобился, и истинное значение этого сакрального камня, Крааля, Лия Фаиль древних завоевателей Ирландии или Вифийского камня откроется позже. Вспомним, что увидел патриарх Иаков, когда он заснул в Вифийском камне. Он увидел лестницу. Типичный зимнестоянческий сюжет. Под голову положил вместо подушки камень. Какой камень? Камень зимнего солнцестояния. Сакральный камень. И поэтому он увидел лестницу. Какую лестницу? Лестницу, которая ведет через год от корней мирового древа к верхам, к кронам мирового древа, от низа круга кверху, и поэтому ангелы и месяцы спускаются и поднимаются по нему. И он там же, кстати, и другой солнцестоящий сюжет – это борьба. И вспомним, сколько много существует, ну, как бы сказать, мифологии такой антиюдаистической вокруг имени Израиль. Израиль означает «борющийся с Богом». А Яков получил название Израиль как раз, когда он, вот, заснув на камне Бефиль, в день такого абсолютного сакрального Нового года, он боролся с каким-то мужем. Странного мужа ему, как бы сказать, поранил бедро. Это символ хромоты, тоже типичный символ Нового года. Скажем, поэтому дьявол хромает, кстати. И мы говорили о одной ноге, потому что переход, одна нога уже началась в Новом году, а старой нет. Отсюда, кстати, символизм одноногих в древнем эпосе Ирландии по крещению быка из Куальдена, если вы вспомните, там критический момент, когда уже все магические средства отказывают, свистом вызывает одноногих. Одноногие из болота, из тьмы приходят, и уже ситуация, как бы сказать, становится окончательно решена в пользу тех, кто их вызвал, и тех, против кого они обратили свое колоссальное магическое знание, остается только их пожалеть. Вот. Соответственно, вот этот символизм Израиля, Иакова, который был связан с сюжетом вещего сна на Вифийском камне, лежит в основе, кстати, иудаистической сакральности и, соответственно, является, безусловно, классическим солнцестоянческим сюжетом. Другой важнейший символ Великого Юга – это яблоко. Яблоко, мы вспомним, что яблоко Гесперид, помним, райское яблоко, это не случайно. Рай, поскольку находился на Северном полюсе, поэтому все связано, и именно теперь понятно, почему можно сказать, что он находился на Востоке и на Северном полюсе. Потому что Восток есть не что иное, как, скажем, весеннее равноденствие есть не что иное, как отражение зимнего солнцестояния. Поэтому Восток есть не что иное, как отражение великого Норда. И вот это яблоко является, оно связано с древнейшим сюжетом. Кстати, само распространение яблок связано именно с теми землями, в которых жили индоевропейцы наиболее древние. То есть, поэтому, как и зерно, яблоко является специфическим нордической, арктогийской культурой. Но самое интересное, конечно, заключается в том, что если это яблоко разрезать не так, как мы обычно режем дольками, а поперек. Если мы его разрежем, мы видим в нем такую картинку. Каждый может попробовать. Вот такую. Именно такую, никакую иную. Мы видим в нем звезду, где находятся косточки поперек разрезанные. И здесь не хватает 1/6, соответственно, линии. Почему ее не хватает? Бёрд объясняет абсолютно точно. Потому что зимой солнце в Гиперборее не восходит. И поэтому 6-й линии нет. И отсутствие этой 6-й линии в пятиконечной звезды и есть указание на великое солнцестояние, на Арктиду. И поэтому звезда является одним из самых таких нордических, фундаментальных, арктических и примордиальных символов. Одновременно это и символ, естественно, теперь уже понятно, Великой Матери, и спуска в ад, отсюда ее мрачное значение, поскольку этой 6-й линии, которая должна была бы указывать на точку восхода Солнца, нет. Отсчета нет, значит, ситуация критическая, ситуация зимнего солнцестояния, ситуация разрыва. Одновременно Герман Вёрт указывал на этимологическое значение, на сакральное значение фонему слова «яблоко». В немецком это «апфель», в английском «эйпл». Ну и то же самое, это уже любой пасмар, самый критический и парафонический этимолог скажет, что это то же самое, что «яблоко», просто из одного «яблока», «апфель», «эйпл», из одного корня развились индоевропейского. Он сближает этот термин с «аполло» и с термином «полюс». «Аполло», «деос омния», «Аполлон», «солнечный бог», который, как с преданием греков, на полгода улетает в Гиперборею, а на полгода оттуда возвращается. То есть, собственно говоря, символизм. И возвращается и улетает он на лебедях. Отсюда символизм лебедей, как примордиальный символизм, связанный с Аполло. Переходим от яблока к лебеду. А почему? Ну, яблоко понятно. Мы, как бы сказать, его разрезали. А почему лебедь? Ну, потому что он белый, например. Да? Ну, это да, таков снег. Такова изначальная жрица Гипербореи. Но только ли? На самом деле, есть еще одно объяснение, почему лебедь является символом, одним из принципиальных символов зимнего солнцестояния Нового года. Потому что форма его шеи вот такова. Это один из древнейших иероглифов, протоиероглифов Севера, который означает связь летнего солнцестояния с зимним солнцестоянием. То есть перетекание от одного до другого, одновременно петля, и, соответственно, он становится по преимуществу лебедь годовым символом. Лебедь – символ года, поэтому на нем Аполло летит на север Гиперборею и на лебедях уже и возвращается. В принципе, мог бы он возвращаться, например, на воронах, на воронах. Тут, как бы сказать, миф, потому что вороны черные, уехал на лебедях, приехал на воронах, в принципе, довольно логично. Есть и такие мифы, еще и не такие, о том, как Аполлон превращается в волков. Тоже понятно почему, потому что Солнце, путешествие в своей зимней форме, становится как бы ликантропом. Человека, погружаясь в тьму, оно отчуждается от своей природы, становится низшим, но не прекращает каким-то образом быть высшим. А низшее, то, что всегда было низшим, празднует победу, становится в каком-то смысле высшим, но не прекращает быть высшим. Вот в такой вот динамике, около, на грани, на пороге зимнего солнцестояния, на пороге Нового года и происходит самая фундаментальная схватка. Более того, вообще непонятно, кто с кем так всерьез столкнулся. Любопытно также, что немецкое название лебедя «шван», «слон» английское, но тот же самый корень находится в индоевропейских, в тех же самых английских, «свайн» – «свинья» и «швайн» – «свинья» по-немецки. Русская свинья – это тот же самый корень, свинья. На самом-то деле, казалось бы, нет более, как бы сказать, полярных персонажей эстетически, чем лебедь и свинья. Да? как бы это полюса. На самом деле ничего подобного, это синонимы. Традиция, лебедь, свинья, это приблизительно что лебединое озеро, что залив свиней на Кубе, это приблизительно однопорядковые взаимозаменяемые принципы, поскольку свинья также является классическим символом зимнего солнцестояния, поэтому на Рождество жарят поросенка до сих пор, и поэтому семитические народы не прикасаются к свинье близко. Не потому, что, опять же, не потому, что они плохие, или, скажем, не любят нашего гиперборейского символизма. Просто потому, что есть два способа, как уже, наверное, понятно, сакрализировать некое явление. Например, свинью, которая является символом зимнего солнцестояния. Можно ее есть в ритуально важные моменты, причем особым образом есть. А можно ее не есть, наоборот, пальцем не трогать. Обе формы будут самыми яркими способами сакрализации данного. Одни говорят, что это трефная кора. Другие, наоборот, поедают в таком, как бы, сосовом вкусе. Ведь не случайно русские люди так любят свинину и поросенка. Это тоже ритуальный аспект. Немцы очень, кстати, любят тоже свинью, поэтому они традиционные колбасники. Тоже все не случайно. И, по-моему, Герману Верту, то ли пекари, то ли колбасники, в свое время хотели даже орден выдать за то, что они анаблировали их, что он анаблировал их ремесло. Да, кстати, этот корень, который, да, вот в отношении гипербореи термина, он честнейшим образом связан с термином гипербореи по-гречески, это то, что лежит дальше севера. Борей – это север. Вот это название Бор, Борей, оно наличествует в очень древних языках для названия всего того, что связано с зимним солнцестоянием, с Новым годом. Ну, собственно говоря, русское бор отсюда, это очень русское бор, лес. Потому что лес, понятно, почему лес — это дерево, а дерево, оно и растет здесь именно. Поэтому символизм того леса, в котором заблудился Данте, с которого начался спуск в ад, который, соответственно, связан с адом, это символизм тоже солнцестоянческий. Отсюда представление о священных рощах, и можно продлить дальше. А на санскрите свинья называлась, или кабан назывался варахи, тот же самый, по гемону корень, бор, варахи, и некогда древнейший континент, северный континент, Арктида, Гиперборея, тоже называлась землей белого кабана, или континентом варахи. Собственно говоря, к этому же корню восходит, скорее всего, и самоназвание евреев, хаберу, поскольку пришедшие этимологически на семитском, но по большому счету специфика их знаний, специфика их выделенности среди других народов в их исторические времена основывается, возможно, на самоназвании этого народа как народа гиперборейцев, народа пришедших с далекого севера, несущих элементы этой древнейшей гиперборейской традиции. Конечно, потом, что с ней стало все ясно, но изначально хаберу как раз и основывали многие свои претензии на, например, отдельность от других народов, высокомерие, обладание подлинной традицией по отношению к окружающим их народам, именно тем, что они были когда-то не столько народом, сколько кастой гиперборейского гнозиса. И поэтому христиане, которые стали новыми евреями, подлинными евреями после Христа, новым Израилем, то мы можем вполне также продлить эту этимологию, сказать, что мы самые настоящие гиперборейские евреи, что они были когда-то гиперборейскими евреями, поэтому они были хорошими, так имели право себя вести до поры до времени, а теперь мы имеем право себя вести точно так же, как они, ну, по отношению ко всем, кто отрицает свои гиперборейские корни. Вот. Ну, можно вспомнить о символизме леса в... Также в сюжете о немейском царе. Если вы помните книгу Фрезера «Золотое зерно», «Золотая ветвь», «Golden Bough», там это исследование по истории религии, ну, довольно профанического автора, дотошного, но профанического автора, такого как Фрезер, там начинается с описания странного культа. Как в одном из святилищ, где особенно ничего нет, в лесу, бродит король немейского леса. Он ходит с утра до вечера с мечом, практически не спит. И охраняет, питается то, что ему приносят почитатели его культа, довольно скудно. И охраняет вот этот священный лес, пока другой король, который хочет встать на его место, не подкрадется к нему в тот момент, когда он спит, и не заколет его, или не удушит, или не забьет камнями, ну, в общем, каким-то образом измордует и превратит, отправит в другое, как бы сказать, на тот свет. И тогда тот, кто убил его, становится, в свою очередь, королем Немейского леса, и также бессмысленно, ну, якобы с рациональной точки зрения, продолжает защищать это несуществующее святилище, продолжает нести эту странную вахту, оставаясь одним бодрствующим со своим мечом, довольно скудный, непривлекательный и не очень такой, ну как бы сказать, оправдывающий все психологические и физические затраты ситуации. И вот Фрезер, он как раз говорит, что это очень характерный момент, это сакральность королевской власти, как бодрствование у определенного, как бы определенной точки, которая может быть покинута, заброшена, забыта, которая не обязательно влечет за собой определенные материальные блага, может влечь за собой исключительно одни неприятности, но тем не менее верность и сохранение определенных элементов в лесу, в священной роще, является качеством подлинного короля. Дальше Фрезер начинает рассматривать аналогичные комплексы королевской власти в других местах. Говорит, например, что в Корее вожди и короли, если они, например, не, их очень хорошо содержат, кормят, но если они не вызовут дождя, их тогда очень быстро рубят, как бы выбирают нового. То есть страдают короли и носители вот этого культового элемента, хранители гиперборейского знания, находящиеся у подножия мирового древа, часто падают жертвой своей сложной профессии, но тем не менее всегда находится новый претендент на эту неприятную роль. Если вы вспомните фильм «Копполы. Апокалипсис Нау», у нас его часто показывали, там был безумный полковник, к которому прибыл главный герой, который, в принципе, был типичным королем Немейского леса, он охранял со своими головорезами неизвестно что, это были не наркотики, просто он, как бы сказать, существовал, неся какую-то тяжелую, чудовищную вахту, смысла которой он не понимал, но тем не менее очень жестоко расправлялся с правыми виноватыми, со всеми вокруг, оказавшись, выйдя из логики такой, как бы рациональной логики войны, отвоевав себе маленькое пространство и неся там вот эту сакральную вахту. Но это, конечно, далеко не случайно, потому что когда камера у Коппола наезжает на стол этого безумного полковника, там лежит книга Фрезера «Golden Bough». Ясно, что это и есть прямое указание на символизм немейского короля, короля Немейского леса. Собственно говоря, королевское достоинство и символизм королевской сакральности – это и есть символизм Нового года, потому что именно здесь происходит помазание короля, и здесь находится настоящий подлинный король, тот, кого в индуизме называют вращающий колесо, чакра вартин, вращающее колесо. То есть тот, кто помогает году крутиться, тот, кто помогает бытию пульсировать. Ну и вспомнить знаменитое стихотворение в школе мы учили. Rettet so spät durch Nacht und Wind. Если помните, да, сейчас уже не учил. То есть Эрл Кёниг назывался «Лесной король». Загадочное стихотворение, где Эрл Кёниг, лесной король, появляется самый неподходящий для этого момент, пугая папу с ребенком, которые заблудились в лесу. Можно продолжить символизм. Я, наверное, уже буду, как бы сказать, более перечислять символические комплексы, связанные с зимним солнцестоянием, поскольку тема явно как-то разрастается. Вот я хотел обратить внимание на то, что существует и масонский символизм зимнего солнцестояния, который, это один из масонских праздников, так, крупнейший масонский праздник, называется он Зимний Иоанн. Есть два праздника Иоанна, Летний Иоанн и Зимний Иоанн. Зимнее солнцестояние – это Зимний Иоанн, связан с символом Януса, откуда наше название января, януари, двуликий бог, двуликий Янус, двуликий двойной, понятно, потому что связан с зимним солнцестоянием, все уже, наверное, ясно. Вкратце, три. Весь масонский символизм всех степеней посвящения, он может быть сводим, также рассмотрен в календарном аспекте. Я хочу подчеркнуть, что существует еще вот такая формула тройственного членения Бога и, соответственно, года, и, соответственно, то есть оговорка тоже значительная. Поэтому, соответственно, вот эта точка зимнего солнцестояния становится точкой третьей. Но если мы вспомним, опять же, сюжет древних русских сказок, то помните, первый сын, так хороший, разумный, после новогодний сын, Второй поплоше, уже подольше от Нового года. Здесь начинается даже за зимним солнцестоянием уже упадок. А третий совсем дурак, на самом деле. Но именно этот третий дурак и является главным центральным персонажем. Также древние индийские сказки о том, о третьем в колодце, о том, как были три брата, младшего запихали в колодец, и он, попав в колодец, попав в очень неприятную ситуацию, всех их обставляет, потому что он доходит до зимнего солнцестояния, а два других братца остаются, как бы сказать, за его пределами. Он находит таинственное сокровище, он празднует Новый год, остальным остается, как бы сказать, на него озираться. Ну, собственно говоря, символизм, помните, Иосифа, да, доброго, которого братца тоже в колодец засунули, и опять он их обставил. Так, там речь идет о 12 братьях, потому что речь идет о символизме 12 месяцев. Дальше уже можно продлить и представить, какую колоссальную интерпретационную модель мы с вами теперь получили. Вот в частности, символизм трех степеней масонарии тоже связан с символом года. Вот это первый как бы уровень. Первый сектор, он связан с таким знаком. Это масонский знак, описанный в белом доминиканце, или вот с таким знаком, когда показывается вот такая рука. Это знак воды. И еще иногда вот в одном из фильмов про Шерлока Холмса было изображено, не в русском, а в английском фильме, когда Шерлок Холмс прикинулся масоном, он пришел к великому магистру и показал такой знак. Это действительно знак первой стадии освящения ученики в масонстве. Второй знак такой, это знак подмастерья или товарища. Это знак, если мы вспомним зимнее солнцестояние, такой знак огня. А третий знак, знак мастера, самого главного. Именно того мастера, который Хирама, которого кладут в гроб, который оттуда вылезает. Это знак такой. Это круг. И изображается он около солнечного сплетения. То есть, опять же, солнечный символизм, центр человеческого существа, человеческого организма. Вспомним амфала психов, я имею в виду наших исихастов, которых афраги называли пупопоклонниками, и символизм солнечного сплетения, все становится на свои места. Вот. Ну, самый классический, конечно, вариант – это битва со змеем. Это тоже зимнесолнцестоянический сюжет. Индра побеждает дракона Вритру, святой Георгий дракона. И множество других символов теснейшим образом связано с преодолением этой точки. Отсюда устойчивое сочетание змея с сокровищем. Там, где есть змей, там есть сокровище. Соответственно, почему змей охраняет сокровище? Единственным главным сокровищем является вот эта сакральная точка. Это точка разрыва. Это гиперборейский Новый год, охраняет змей, потому что перед тем, как к этому сокровищу, собственно говоря, подбирается человек, он должен пройти естественные осенние, зимние испытания, кризисы августовские и другие различные как бы, тяжелые процессы. Да, теперь обратим внимание, что символизм города имеет прямое отношение, опять же, к этому нашему знаку. И, собственно говоря, можно сказать, что описание небесного Иерусалима в Евангелии или описание того города, того небесного Иерусалима, который видел пророк Иезекииль в Библии, и более того, вообще все исторические существующие города, воображаемые города поэтов, либо мистические города, все это не что иное, как воплощенное в камне, в дереве, в прорытых канавах, мостовых, системы жизнеобеспечения, такой второстепенные символы года, символы круга или центрированного квадрата. Собственно говоря, поэтому у небесного Иерусалима 12 дверей и поэтому 4 стены. Собственно говоря, наиболее древним примордиальным городом был, считается вот в зороастрийской традиции, город Вара, полярный город, находящийся на Северном полюсе, который потеряли. Обратите внимание, название Вара, Варахи, тоже город, это страна, земля белого кабана, город белого кабана, который на самом деле есть город Год. Поэтому его двери, его окна, его строения, его улицы, его центр – это структура года. И вход, безусловно, и выход из этого города ведет через настоящие одни ворота. Через ворота Нового года, через Нового города, через ворота зимнего солнцестояния. Таким же важнейшим знаком в зимнем солнцестоянии является звезда, поскольку, вот, например, если освободить от круга этот знак, останется знак звезды или пятиконечной звезды, о чем мы говорили. И именно символизм звезды связан опять же с сюжетом о рождении Христа, поскольку маги внимательным образом шли за звездой, персидские волхвы, чтобы увидеть младенца, рожденного в яслях, рожденного в пещере. Собственно говоря, шли они за какой звездой, они просто внимательным образом никуда не шли, а размышляли над гиперборийским символизмом, находясь у себя в Персии, в своем Иране, поскольку Иран это тоже страна ариев, и назван так в честь гиперборея, откуда в свое время пришлось уйти. Таким образом, как говорят индуистские мудрецы, не все много знают, кто много путешествует, а то, кто правильно соображает. И поэтому настоящий брахман, он сидит сам, очень внимательно думает, на какой-то одной, пусть простенькой, но осмысливая какой-нибудь предмет, его собственный палец. И постепенно, если очень внимательно по-гиперборейски подумать, то можно никуда и не ездить. И в святые места все паломничество будет осуществляться в сфере герменевтики, поскольку все путешествия, как сказал Фердинанд Селин в предисловии, путешествия на край ночи, все вещи, люди, города, все они воображаемы. А путешествовать полезно только для того, чтобы в этом убедиться. Теперь самое главное. Вы помните о свободном месте, да, ну, символизм круглого стола короля Артура уже, наверное, автоматически понятен всем, что речь идет о Годе, 12 рыцарей. Но там возникает интересный момент, и вот это уже как бы совсем новая тема. Это возникает момент о 13-м свободном месте. Это 13-е свободное место представляет собой самую главную загадку в цикле о поисках святого Грааля. Это 13-е место, кстати, и вообще число 13, оно всплывает в мистическом стихотворении Жерара де Нерваля, которое так и начинается. «Трезьем ревьем, моя ля премьер». 13 возвращается, но она является в то же время первой. Стихотворение до сих пор никто не расшифровал, но с помощью Германа Вирта нечего делать. Что он имел в виду, Жерар де Нерваль. Вот, 13-е место. Что это, собственно говоря, такое? На самом деле, 13-е место, или самая важная точка круглого стола, куда должен быть водружен нужный момент, надлежащий момент, момент конца истории, момент второго пришествия, момент абсолютного Нового года, Святой Грааль, точка не находится на периферии. Это место не просто где-то там приткнувшись рядом с 12-м, на самом деле, где-то сбоку от него. Это точка в центре. Но что это за центр года? Что это за центр воображаемого абсолютного города? Что это за пустое место в колесе бытия? Ведь мы видим мир исключительно как периферию. Мы живем, мы есть периферия, мы есть цикл. И пока мы, как бы сказать, все идет нормально, пока не наступает Великий Юл и не приходит Новый год, мы ничего, кроме, собственно говоря, этой периферии и модели циклического существования на ней, не знаем, не видим, не воспринимаем и не можем. Мы не можем помыслить то измерение, которое находится на вертикальной оси по отношению к нам, просто потому что тут мы сталкиваемся с такой, как бы сказать, с паранормальной геометрией. Это измерение невоображаемо, непредставимо, его просто нету. Но поскольку существует некоторое странное нарушение естественной логики, если происходит это странное нарушение, разрыв цикла, рождение нового после полной смерти старого, вторжение какого-то дополнительного, непредсказуемого, не заложенного в предшествующем элемента в Новый год, поэтому мы можем условно предположить, что есть, помимо вот логики пульсации внешнего, есть еще некоторое дополнительное годовое измерение. Годовое измерение, данное нам, ну скажем, через отрицание и скрывающееся лишь в чуде Нового года. Это и есть тот тайный путь к световому сокровищу, который на самом деле не располагается на годовом цикле, ни в одной его точке и даже в точке Нового года. Собственно говоря, Новый год интересен не как один из элементов цикла, а как точка цикла, где цикл перестает быть самим собой, где нарушается связь того, что естественным образом пульсирует и существует. То есть, собственно говоря, это не просто не только точка обновления после смерти, относительной смерти, а это жесткий, радикальный, тотальный, неожиданный, непредсказуемый, невозможный разрыв со всей периферией. Уход в ту сферу, куда действительно войти нельзя. То есть вход в некий иной город, где иная логика, где все вывернуто наизнанку по отношению к тому миру, даже сакральному миру, который мы знаем, в котором мы живем. То есть в новом году и специфика этого праздника и Великого Юла именно заключается в том, что обычное, пусть сакральное, сталкивается здесь с совершенно необычным, с тем, что предшествует сакральному, с тем, что скрыто является тайной и загадкой для самого сакрального. Здесь есть возможность пойти совершенно в другую сторону. То есть, если мы себе представим традиционного героя, он проходит цикл испытаний, достает новое солнце, и опять вперед, уже как посвященный, и, увы, опять все, к сожалению, то же самое. Опять у него это солнце кто-то отберет, опять змей будет рычать, опять придут всякие нехорошие люди, и все кончится, как бы сказать, продадут страну, и все кончится у разбитого корыта для того, чтобы новый герой, отвернув шею под лицам, установил новый порядок, новую империю, новый мир, новую сакральную традицию и, как бы сказать, все. Но вот помимо этого очень героичного и на самом деле очень глубокого нордического пути есть еще один путь, новогодний путь, путь движения в этот момент, в момент Великого Юла, в иную несуществующую сторону, в те пространства, в те онтологические и экстенциально-магические плоскости, которые нигде не предусмотрены, но чьим отражением, обратным, вывернутым наизнанку, неким завуалированным и является вся вот эта история с циклическим вспыхиванием и погасанием проявленного бытия. В принципе, здесь... В точке Нового года сакральное соприкасается с чем-то еще большим, чем сакральное, с чем-то еще более серьезным, с чем-то более тревожным, с чем-то еще более героическим и невозможным, нежели и так довольно, надо сказать, такая глубокая и смысленная, освещенная водоворотом многообразных смыслов стихия сакрального года, циклического бытия. Вот это... ностальгия отсутствующего места. Поэтому, собственно говоря, во многих традициях существует миф о том, что нечто, даже в сакральных традициях, что-то все-таки потерянное. Чего-то, так называемое, потерянное слово, потерянный пароль. Чего-то, по большому счету, во всем этом, даже очень сакральным, очень приличным, с рунами, со знаками, с ритуалами, чего-то все-таки не хватает. И не хватает чистоты того отсутствующего пустого центра, того места, которое находится вот здесь, и вход к этому центру, к этому тайному, уже постсакральному, сверхсакральному святилищу тоже находится в точке Нового года. Если только в этот момент, в момент концентрации, фиксации празднования Нового года, мы не позволим поддаться такой колоссальной стихии праздника нового века, а сосредоточимся именно на ней. И не будем спешить ни, как бы сказать, бороться с врагом, ни стремиться вперед и вверх, ни опять начинать подвиг, или уж просто, ну я про тех, кто просто спят, я вообще не говорю на самом деле. И вот, безусловно, если применить эту логику к метафизике христианской традиции, то мы увидим здесь очень-очень важный момент. С точки зрения христианства, после второго пришествия Христа времени не будет. Когда традиционалисты говорят, как же так, почему христиане отрицают следующий золотой век? Ну, то, что мы живем в конце веков, понятно. Сейчас у нас совсем дело плохо, вот-вот это все дело гикнется. И обычно, как бы традиционалисты говорят, ну, это гикнется, другое начнется, один год кончится. Ну, понятно, деградировали люди в Кали-Югу, сейчас из-под земли выйдет Шакраварти со своей свитой, король мира, этих, как бы сказать, понятно куда, остатков недобитых. И новый начнется новый золотой век, новая Сатия Юга. А христиане говорят, вот ничего подобного, все застынет. Вот когда дойдет до полного предела, потом откроется абсолютно все, и все застынет, и не будет больше никакого ни золотого времени, ни вообще никакого времени. А будет только праздник Великого Юла, не имеющий ни начала, ни конца, не имеющий ни обратной роли для кого-то. Нет. Поэтому я думаю, что на самом деле истинным знанием в любом случае является знание о вот этой, об этом скрытом центре, который не находится, вот об этом скрытом центре, который не находится в сфере периферии года. Ведь эта периферия — это все бытие, которое представимо и непредставимо. Но есть отсутствующее место, есть потерянное слово, есть утраченный камень, на самом деле, который, может быть, находится или постулируется здесь, в зимнем солнцестоянии, лишь условно, лишь как намек на какой-то еще более серьезный камень, помните, кто называется камнем, который был отброшен строителями перед началом конструкции храма бытия. Это Христос, который является краеугольным камнем, где он подчеркивает, что это не камень, который лежит в основе здания, это тот камень, который, краеугольный камень, который венчает свод. И когда все будет достойно, последний камень, на котором держится свод или руна-ур, на самом деле вот этот высший камень, он будет положен только в точке конца времен. И это навсегда, и это безвозвратно, и не будет больше никакого возрождения, не будет больше героических подвигов, а будет только один великий Юл. Поэтому на самом деле не стоит пренебрегать колоссальной и высшей из традиции, христианской традиции, а стоит ее интерпретировать, в первую очередь, ее язык в гиперборейском, северном нордическом ключе, который является единственным правильным и осмысленным, и стоит верить ей, идти за ней дальше и постигать те глубины сакрального, суперновогоднего знания, который откроется в полный момент для всех, уже когда закончится слушание нового университета и, наконец, произойдет конец света. Спасибо.